тайну гибели Гагарина схоронили по горячим следам. Тайна гибели Юрия Гагарина, который разбился вместе с инструктором Серегиным во время тренировочного полета 28 марта 1968 года, так и не раскрыта. Поэтому трагедия до сих пор порождает самые необычные версии. Питательной почвой для домыслов служит то, что Государственная комиссия, расследовавшая причины авиакатастрофы, так и не установила, почему исправный самолет, пилотируемый опытными летчиками, которые до последней минуты вели спокойный радиообмен, вдруг потерял управление, вошел в штопор и рухнул на землю. И причина не только в том, что УТИ МиГ-15 не был оснащен черным ящиком. По мнению многих специалистов, Госкомиссия сознательно, по идеологическим и ведомственным соображениям, уходила от истинных причин катастрофы. Как это ни кощунственно, но бытует слух, что летчики, дескать, были под мухой. Перед полетом Серегин и Гагарин прошли двойной медицинский контроль. После гибели производились тщательные анонимные тесты останков в нескольких учреждениях. Ни малейших признаков алкоголя или какого-либо иного отравления обнаружено не было. К этой же области относятся прорицание Ванги, суждение телекомментатора Балашова о будто бы живом Гагарине. Недоработок и упущений в этом полете было множество. Отдельно взятые они не могли стать причиной катастрофы, но все вместе свидетельствовали о вопиющей халатности руководства. Самолету УТИ МиГ-15, на котором предстояло выполнить тренировочный полет Серегину и Гагарину, было уже полтора десятка лет. Машина прошла два капитальных ремонта, а двигатель даже четыре. Мало того, на самолет были подвешены два бака с горючим по 260 литров каждый, что снижало допустимые перегрузки в три раза и резко ухудшало аэродинамические нагрузки. Это принципиальный момент. Ни до катастрофы, ни после нее эксперименты по изучению особенностей полета машины такой конфигурации не проводились. В так называемой спутной струе бывали многие летчики, но гагаринскую ситуацию никто не удосужился смодулировать. Погодные условия в небе оказались гораздо хуже, чем предсказывала метеоразведка. И Серегин принял решение сократить задание Гагарину до минимума. За 60 секунд до катастрофы полет проходил на совершенно спокойном фоне. И вдруг самолет потерял управление. Экспертиза показала, что летчикам, чтобы избежать столкновения с землей, не хватило нескольких секунд и всего 150 метров высоты. Ошибка же метеоразведки в определенной нижней границе облачности составила около 400 метров. Почему летчики не катапультировались? Тому, вероятно, две причины. Кроме ошибки синоптиков, как показала экспертиза, давал неверные показания и высометр. Ветераны отряда космонавтов говорили мне и о другой причине. Штатный порядок катапультирование на УТИ МиГ-15 таков, что первым кабину покидает инструктор. Ни у кого не вызывает сомнения, что Серегин, боевой летчик-штурмовик, получивший звание Героя Советского Союза в годы войны, предложил Гагарину катапультироваться первым. И ни у кого не вызывает сомнений, что Гагарин отказался подчиниться командиру. На принятие решения им было отпущено всего 15 секунд. Еще вопрос. Почему летчики не сумели справиться со штопором? Поговаривают, что для хороших пилотов это дело плевое. Однако анализ последних авиакатастроф говорит, что со штопором не всегда справляются даже лучшие пилоты. Один из самых авторитетных наших космонавтов и летчиков-испытателей, герой Советского Союза Игорь Волк, отметил: штопор требует специальной подготовки, и на высоте 4000 метров, как в данном случае обычно принимается решение о катапультировании. Но главный вопрос остается, почему исправная машина вошла в злополучный штопор? Почему кабина самолета оказалась разгерметизирована? Птица? Воздушный зонт? Шар? Целые подразделения солдат несколько недель обследовали окрестности. Никаких подтверждений этой версии не обнаружено, и госкомиссия оставила вопрос без ответа. Летчик-космонавт Леонов убежден, что в зоне полета УТИ-МиГ-15 находился другой самолет. Неподалеку выполняли парашютные прыжки космонавты Быковский и Леонов. В момент катастрофы они услышали взрыв, а через секунду хлопок, характерный для самолета, переходящего звуковой барьер. Позднее местные колхозники в точности описали сверхзвуковой Су-15, летавший в зоне аварии. Косвенным подтверждением этой версии служат показания диспетчера на аэродроме Чкаловский, который еще 2 минуты после катастрофы на своем локаторе вел, как ему казалось, самолет Гагарина. Леонов доказывает теоретическую возможность такой аварии конкретными примерами и расчетами. Это мнение разделяет и генерал-лейтенант авиации, академик Белоцерковский. По этому поводу существует рекордное число противоречивых оценок. Начальник отдела службы безопасности ВВС и член комиссии Рубцов опровергает версию Леонова. В зоне полетов такого самолета вообще не было. Герой Советского Союза, заслуженный летчик-испытатель СССР, лауреат Ленинской премии, шеф-пилот Мало Миницкий говорит, что самолет все же был, но к гагаринской машине на опасную дистанцию не приближался. Волк добавляет, что этот самолет принадлежал фирме Сухого и взлетел с аэродрома Лии в Жуковском под Москвой. Заслуженный летчик-испытатель СССР, ветеран Лии Казьмин, просил передать, что версия о какой-либо причастности института к аварии – бред, и посоветовал не лезть в расследование, где до истины не доберешься. Как ни абсурдно, но до сих пор не изучена сама возможность сваливания УТИ МиГ-15 в штопор при попадании в спутную струю. Эксперименты не проводились, заключения строились на личном опыте, полученном в схожих ситуациях на других машинах. Но, к примеру, заместитель начальника летно-испытательного центра, инженер-испытатель первого класса Архипов, вспоминает, что на тяжелом Ту-16 при попадании в спутную струю он потерял 400 метров высоты. Каковы же могли быть последствия для легкого УТИ МиГ-15? Волк уверен, что госкомиссия не представила серьезных выводов, потому что опасалась вмешиваться в политику. Леонов добавляет, версии о нарушении воздушного эшелона сверхзвуковым самолетом сочли за лучшее не разрабатывать, ибо тогда выяснилось бы, что в небе над Москвой грубейшим образом нарушаются правила безопасности и царит беспризорщина. Тайну гибели Гагарина предпочли по горячим следам схоронить. По прошествии многих лет все справедливее становится печальное замечание Волка. Восстановить картину гибели первого космонавта планеты уже вряд ли удастся. И сегодня по существу всерьез обсуждается лишь одна версия о попадании самолета Гагарина в струю сверхзвукового истребителя. Версия не бесспорная, но другой не существует.